Может случиться, что мы не сможем ей помочь и не станем искать способ ее вернуть. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». Он произносит это почти шепотом. Мишель возится на кухне, оттуда доносится сигаретный дым. Энди вздыхает. Мы обмениваемся взглядами. «Мы сделаем все возможное, Эрин, но если люди сами не хотят себе помочь...» «Кажется, мы друг друга поняли. Думаю, мы сойдемся». Честно говоря, Мишель понятия не имеет, кем стала ее дочь. Она ни о чем не подозревала. Посещение раз в неделю в течение 5 лет не способствует доверительным отношениям. Он смотрит в сторону кухни. Я пользуюсь возможностью сглотнуть слюну. Мое стремление выглядеть обычным человеком под его пристальным взглядом усложнило работу основных телесных функций. Он продолжает. «Холли изменилась примерно за 5 месяцев до своего освобождения. У нас есть показания тюремных охранников и консультантов. В то время произошли сразу 2 события. Она записалась в тюремный благотворительный проект и согласилась сниматься в вашем документальном фильме. Я могу со всей уверенностью сказать, что вы не глава лондонской ячейки Аль-Каиды, Эрин, но я потерял бы работу, если бы немного в этом не покопался». Тишина. Он смотрит на меня, улыбаясь уголками губ. «Черт, так они ко мне уже присматривались? Насколько пристально?» «Я подозреваемая?» «Понимаю, о таком не спрашивают, но я хочу знать. У меня краснеют щеки, горит шея. Я определенно теряю контроль над своим телом». Он довольно фыркает. «Нет, нет, Эрин, вы уж точно не подозреваемая. Вы никогда не встречались с Сашаром, Фаруком. Единственная встреча с Холли заснята на видео, а телефонные звонки в тюрьму записаны и в свое время прослушаны. Я сам их прослушал». «Вот хрень. Вы ни в чем не виноваты, только пришлите мне копию вашей записи, прямо сегодня, и мы от вас отстанем. Мы не интересуемся лично вами на данном этапе». Еще раз сдержанно улыбнувшись, он встает и отряхивает брюки. «Да, и само собой разумеется, пока что не делитесь этим видео больше ни с кем, ни с агентствами новостей, ни с прессой. Вы не можете использовать запись для своего фильма до окончания расследования. И знаете что? Сделайте одолжение, когда захотите ее пустить в дело, уведомьте меня заранее. Появляйтесь, не пропадайте». Он улыбается, как победитель. Интересный мужчина. Не знаю, как я осмеливаюсь, но слова сами срываются с моих губ. «Энди, когда все закончится, я хочу эксклюзив на эту историю, прежде чем в игру вступят все остальные. Буду рада взять у вас интервью». Фух, сама не ожидала. Он удивленно поднимает брови, а его губы вновь расплываются в озорной улыбке. «Не вижу причин для отказа. Как только материалы станут доступны общественности. Похоже, вы снимаете неплохой фильм. Интересный. Звоните». Он уходит. Добравшись домой, я первым делом несусь на чердак. К счастью, Марка нет дома. Он сегодня встречается с бывшими коллегами, прощупывает, через кого можно продать камни. А пока бриллианты у нас на чердаке, и меня это беспокоит. Если полиция решит обыскать дом, тайник непременно найдут. Я сдвигаю старую швейную машинку, чтобы прикрыть оторванную изоляцию. Сажусь, скрестив ноги на рассохшийся пол, и отчаянно пытаюсь понять, не стал ли тайник более заметным из-за того, что на нем стоит машинка. Привлечет она внимание или скроет его от взглядов? По пути домой я загуглила отдел СО-15. Это отдел столичной полиции, который занимается борьбой с терроризмом, созданный путем слияния прежнего отдела спецопераций и антитеррористического. Серьезные люди. Я двигаю машинку обратно. Если мной заинтересуется полиция, в доме ничего не утаить. И зарыть бриллианты в саду тоже не могу. Земля так быстро не осядет, а полиция обожает копаться во дворах, разве нет? Я знаю, пересмотрела достаточно детективных сериалов. Слетать в Швейцарию и поместить их в банковскую ячейку не получится, потому что я стала фигурантом расследования, которое ведет Энди. Это их насторожит. Нужно как можно скорее унести камни из дома. Вот единственный вариант. В голову опять лезут мысли о самолете, о людях, которые до сих пор там сидят, под водой, пристегнутые к креслам, в вечном мраке подводной ночи. И не могу о них забыть. Кто они? Действительно ли они были плохими людьми, как сказал Марк? Это было написано на их лицах? Я рада, что не видела лиц, не смогла бы потом забыть. И без этого тяжело. Мое богатое воображение рисует раздутые серые лица утопленников. Узнать бы, кем они были. Мы перепробовали все, пересмотрели списки Интерпола и базы пропавших без вести на Бора-Бора. Марк — единственный, кто может опознать их по фото, и он пытался. Наверное, нужно попросить его взглянуть на списки еще разок. Или поискать информацию о пропавших людях на российских новостных сайтах. Глава 26. Вторник, 20 сентября. Камни. Марк нашел, через кого сбыть камни. Коллега по старой работе, с которым он встречался вчера, пока я ездила к Холли, предложил вариант. Как раз вовремя. Продав бриллианты, мы отправим деньги прямиком в Швейцарию, и делу конец. Наши сбережения будут в безопасности. Я не стала рассказывать Марку о Холли и о старшем инспекторе Фостере. Хочу сперва разобраться с сегодняшними проблемами, а не нервировать его перед сделкой. Я уверена, что за мной пока не следят, и если мы сегодня разберемся с бриллиантами, все кончится, как страшный сон. О ребенке я тоже пока не рассказала. Не то чтобы держу в секрете, просто жду удобного момента. Не стоит портить такую важную новость ненужными волнениями. Она должна стать особенной, незапятнанной. Я расскажу ему, как только все закончится. После продажи бриллиантов исчезнут все следы, ведущие к нам от сумки, все ниточки от нас к самолету. Бриллианты – последнее слабое звено. С нужным человеком Марка связывает некая Виктория. Она одновременно с Марком проходила стажировку в финансовой корпорации J.P. Morgan. Виктория потом ушла, получила специализацию, и теперь она трейдер в отделе алгоритмической торговли в конгломерате HSBC. Она персиянка, и у нее есть сводный брат, который занимается консультированием и продажей материальных активов, произведений искусства, предметов роскоши, драгоценностей, вас эпохи Мин, шляп Наполеона и прочего. Шучу, шляпами Наполеона он не торгует, хотя почему бы и нет, собственно. Материальные активы сверхбогатых людей во всех видах. У сводного брата Виктории есть сайт «Найман Сарди. Консультации по искусству и активам». Моя любимая страничка на этом сайте называется «Произведения искусства как дополнительные». Я думаю о том, что сказали бы Мане, де Кунинг, Поллок, Бэкон и Сезанн, самые продаваемые художники, насчет дополнительности. Согласно сайту, вследствие международного финансового кризиса инвесторы стали понимать преимущество добавления в свои инвестиционные портфели материальных активов, таких как произведения искусства, яхты, драгоценности и другие предметы коллекционирования. Эти материальные активы нуждаются в экспертном внимании и деликатном обращении не только в смысле хранения, экспозиции и страховки, но прежде всего как товарные активы существенной ценности.